Глава 10. Алине так понравилось отмывать предметы от пыли, что на мое напоминание про занятия на полигоне она лишь сказала, что до ухода нужно сменить воду в ведрах. Вода была сменена, энергичная девушка с горящими глазами, вооруженная сразу двумя тряпками, осталась сражаться с пылью, а я с чистой совестью и влажными руками направился в раздевалку. На полигоне я оказался первым. Вечерние лучи хоть и освещали кроны деревьев, но до поляны не доставали, отчего на овальной площадке было слегка сумрачно. Я раскидал несколько разноцветных светляков по площадке и принялся аккуратно наполнять свою собственную панель круана. Пора было сделать несколько заготовок, как у Минеланы, чтобы каждый раз с нуля не писать однотипные строчки примитивов. Для первокурсников такое не подойдет, слишком сложно. Надо минимум со второго. До поляны донеслись возмущенные слова историка. Но я уже понял, что раз Марк Маркович сердился, значит, чем-то был очень сильно увлечен. «Марк, это примитивы!» — ответил ироничный голос профессора Немолова. Казалось, что отвечал молодой и энергичный студент-старшекурсник, а не бледный строгий декан факультета теории магии. «И что с того?» «Примитивы, Марк! Это значит, что они примитивные. Простые, то есть. Элементарные, базовые, бесхитростные, незатейливые. Все, закончились синонимы!» Хохотнул историк, и парочка вышла на поляну. «Видишь, мы с тобой ползем как старики, а молодой человек уже ответственно занимается. Поэтому мы его и тренируем, да?» Слегка улыбнулся Сергей Петрович и пристально посмотрел на мою новую панель. «Что это у тебя, Ти?» «Заготовки делаю». Я сосредоточенно дописывал блок, отвечающий за кручение. Чтобы не набивать примитивы каждый раз. Помните, как Минелана работала с панелями? Хочу так же сделать. «И как, получается?» Подключился историк. Иконка кручения повисла среди небольшого набора. Я сразу же сохранил изменения в кристалл, затем последовательно прикоснулся к трем рисункам, дописал параметр кручения, активировал строчку, и в центре площадки завертелся небольшой вихрь. «Да», — кивнул я, внимательно наблюдая за игрой воздуха. «Вроде работает. Пока что мало заготовок, я только начал. Хочу сюда выписать все по стихийным». «А что это там меленько написано? Не разберу». Историк поправил очки, прищурился и вслух прочел заметки у висящих иконок. «Запуск ветер-воздух, сила ветра-число, направление показать куда? То есть ты еще и подписал их?» «Ну да». Я смутился. «Чтобы подсказка сразу под рукой была. Я понимаю, что это лишнее, но сейчас нужно столько учить, я не успеваю все запомнить». «Нет-нет, все хорошо». Историк отошел от панели и повернулся к профессору Немолову. «Смотри, даже с подсказками. Когда главному инквизитору будем показывать?» «Ну, зайти точно нужно», — задумался профессор Немолов. «Вообще, я хотел после Нового года. Сейчас из-за инквизиторской инспекции столько суеты. С другой стороны, скоро начнется работа межгосударственной исследовательской группы, и тут уже не до визитов будет. Марк, будь другом. Договорись о встрече, а? На следующую неделю. Я старика раздражаю, и если подам запрос, тянуть же будет до последнего. А с тобой он вроде в хороших отношениях. Дело-то нужно. Тут не до личных отношений. Ты слишком умный для него», — хмыкнул Марк Маркович. «Я, конечно, еще умнее, но хотя бы умею прятать свое эго, если это для дела нужно». «Я знал, что ты согласишься», — широко улыбнулся Сергей Петрович. «С меня должок. Только ничего не рассказывай ему. Скажи, что дело требует его безотлагательного внимания. Я лично хочу видеть физиономию старика. Это будет бомба». «И что за бомба?» Послышался голос тренера, и из кустов вылезла Светлана. «Вот эта светящаяся штука у Леодона, да? Тиаретайра, опять без стилуса работаешь?» Ветер разметал волосы тренера, та поморщилась, быстро нарисовала руну рассеивания, активировала ее, и вихрь стих. «Блин, Свет, Вот что ты сейчас пришла, а?» С досадой произнес Сергей Петрович, полез в карман и положил медную монету в протянутую ладонь довольного гнома. «Держи, выиграл». «То есть вы на меня спорили?» Светлана подбоченилась и сдула упрямый локон с глаз. «Мы? Спорили?» Натурально удивился Марк Маркович, пряча медяк в карман. «На что?» «На то, как быстро ты узнаешь, что мы с первокурсником нянчимся, и захочешь узнать, почему?» «Да быть такого не может! Светочка, как такое даже прийти могло в твою светлую голову?» «Ой, прошу прощения, и правда!» Тренер в удивлении широко раскрыла глаза. «Разве могут два уважаемых профессора совместно работать над каким-то тайным проектом? Может быть, потому что уважаемые профессора до этого уже так работали? Со мной. Я же говорил, что она раньше придет!» Ухмыльнулся Немолову историк. «Свет, мы хотели тебя пригласить, но решили, что лучше тебя дождемся. Добро пожаловать в наше тесное сообщество!» «Разноцветные!» Воскликнула Светлана и закрутила головой. «Светляки разноцветные! А я еще думаю, что-то не то! Марк Маркович, как вы этого добились? Красота-то какая!» «Ничего особенного», — пробурчал историк. «Просто оптический эффект. Ты слушать-то будешь? Вот, так-то лучше». Следующие полчаса профессора рассказывали тренеру о примитивах. Несмотря на то, что мужчины перебивали друг друга, подшучивали над Светланой и отбивались от ее колкостей, объяснение было довольно понятным и простым. Словно профессора уже долго сидели над этой темой и думали, как сделать ее удобной и понятной для изучения. «Примитивы, значит?» Тренер задумчиво смотрела на висящую цепочку примитивов. «И вот эта строка свернется в светляка, так? Как, говорите, ему цвет сменить? Вот в этот блок давай другую энергию». Сергей Петрович обвел рукой несколько полосок. Те слегка заколыхались. «Марк правильно говорит. Это просто оптический эффект, не более того». «Это очень важно. Ничего вы не понимаете». Укоризненно посмотрела на мужчин Светлана. Осторожно активировала строку и испуганно отдернула руку. «Ой, они шевелятся! И сами соединились!» «И именно, Свет, и в этом прелесть!» Загорелся профессор Немолов. «С одной стороны, можно работать не очень аккуратно. Примитивы сами дорисуют свои недостающие части при активации. С другой, если слишком грязно сделать, то активация руны может привести к неожиданным результатам. Мы с Марком еще работаем над тем, какая предельная неаккуратность допускается». Перед девушкой завис насыщенный алым светлячок. Девушка быстро нарисовала руну захвата, привязала шарик к ниточке и подтолкнула его наверх. «Скоро Новый год!» — увидела Светлана удивленного историка. «Надо же украшения придумывать! С этими цветными шариками я буду самой оригинальной! Они же как обычные светляки работают, да?» «Абсолютно!» — кивнул историк. «Полное соответствие!» «Никогда бы не подумала!» Светлана все запускала шарики, привязывала ниточки и отправляла в воздух. Что студенческое баловство с поддержанием недописанных рун окажется полезным? Еще ведь ругалась на студентов, говорила, что они лишь тратят свои силы на пустую работу. «Все ругались, Свет», — успокаивающе произнес Сергей Петрович. «И были неправы. Пора исправляться». Над головой Светланы уже висела гирлянда разноцветных шаров. Они изредка шевелились в воздушных потоках, отчего на земле постоянно суетились разноцветные пятна, как на двери в Мурлей. Мне вдруг ужасно захотелось снова попробовать построить путь. Вдруг звездочка наконец-то начнет отзываться. «А что вы главному инквизитору хотели показать-то?» Вроде бы невзначай произнесла Светлана. «Примитивы?» «Да, но не только». Загорелся было Сергей Петрович, но Марк Маркович положил ему руку на плечо. «Подожди, Сергей». Гном серьезным видом повернулся к девушке. «Свет, сначала ты должна дать свое согласие о неразглашении». «Что, все так серьезно?» Светлана вздохнула. «Ну, у вас двоих только так и больше никак. Хорошо, даю слово. что все, что я должна держать в тайне, я буду держать в тайне. Честное слово. Марк Маркович, что вы так смотрите? Свет, сейчас без шуток. Гном оставался непроницаемым. То, что мы хотим показать главному инквизитору, затронет интересы довольно большого числа людей. Влиятельных, богатых. Подумай, прежде чем дашь свое слово. Реши для себя, точно ли ты хочешь принять участие в этой авантюре? Светлана молчала, словно собираясь с мыслями. Мужчины тихо ожидали ее решения, а я все никак не мог наглядеться на красивую игру света. «Столько достаточно?» — прервала молчание девушка. «Или мне нужно еще задумчиво постоять?» «Конечно, я согласна. Еще спрашивайте». «Тогда подписывай соглашение», — буркнул историк и принялся плести интересную руну. «Надеюсь, они надолго. У меня буквально все чесалось, так хотелось проверить доступность другой планеты. Я только посмотрю быстренько и сразу вернусь, никто и не заметит». Я сел на землю, выставил перед собой панель, будто разбирался в ней, и выпрыгнул к звездочкам. Уже привычными движениями активировал руну поиска и замер. Ничего. Холодные огоньки висели в пространстве, но ни одна из них не стала пульсировать. Да и на горизонте ничего не появилось. Что ж такое? Я расстроенно махнул рукой, рассеивая висящий в воздухе рисунок. На секунду задержался взглядом на черной точке вдалеке. Та сразу же слегка увеличилась. Тряхнул головой, сбивая внимание. На всякий случай развернулся и вдруг заметил, будто что-то успело моргнуть на границе видимости. Что-то блестящее. Руна поиска, активация. И я замер с раскрытым ртом. Вот же они! Впереди маяком светила ближайшая звезда, манящая проложить путь до нее. А вдалеке, на границе видимости, пульсировал Мурлей. То есть все это время я стоял спиной к тому, что искал? Я нервно хохотнул и тут же успокоил себя. Ведь в прошлой попытке я точно крутил головой во все стороны. Планета начала отзываться только сейчас. Интересно, где я выйду? Может, снова в том деловом квартале? Мне понравилась их разноцветная рисовая каша. Я вернулся на полигон, пару раз вздохнул, пытаясь унять восторженную дрожь в теле, и поднялся с земли. «Профессор Кул». Тренер сурово свела брови. «Давайте вы не будете выкручивать мне руки. Я хочу и буду учить студентов этой технике. Обещаю не всех и обещаю не на общих занятиях. Подберу кандидатуры, согласую их с вами. Но учить буду без вашего надзора и по своей программе. Вы с профессором Немоловым слишком углубились в теорию. Без обид, Сергей Петрович, просто факты. Студенты уснут на таких занятиях. Зачем им, к примеру, знать о допустимом уровне погрешности? Я буду требовать с них идеальной отрисовки. Они же ленивые. Узнают, что можно халтурить, и всю жизнь будут полагаться на эту погрешность. А потом работодатели будут приходить к нам и жаловаться, что у нас выпускники бестолковые. Так никто и не говорит об одних только лекциях. Очки гнома сердито поблескивали с каждым движением его головы. Любая теория должна быть подкреплена практическими навыками. Но если заниматься только практикой, на выходе мы получим не высококлассных специалистов, а среднего ума выпускников, которые смогут работать только по заученным шаблонам. Они должны понимать, как работает энергия. «Сергей Петрович», — позвал я молчавшего профессора Немолова. «Можно я пойду к себе? Нам на завтра много задано». «А?» Мужчина оторвался от спорящей парочки и переключил внимание на меня. «А, хорошо, иди. Сегодня действительно не до занятий. И это Ти». Остановил меня на полушаге профессор. «Если вдруг Мэнни очнется раньше времени, дай знать, пожалуйста. Я был бы очень вам признателен за еще одно путешествие». «Да-да, конечно». Торопливо закивал я головой. «Обязательно скажу». Быстрым шагом направился к краю поляны. Обернулся и увидел, что профессор Немолов провожал меня подозрительным взглядом. Широко улыбнулся ему, махнул рукой, завернул за куст и чуть ли не в припрыжку помчал к раздевалке. Мурлей ждал меня. Я даже не представлял, что умел так быстро бегать. За пару минут добежал до общежития, залетел на 7-й этаж, вбежал в свою комнату приземлился на кровать, засек время на часах и тут же переместился к звездам. Через 7 часов на ментальном уровне и час на комнатном циферблате путь был построен, а я с отличным настроением разместил узор на арке в душевую и начал активировать врата. «Ти?» — послышался голос Алины, и в тот же момент душевая окончательно исчезла за вспышкой, открывая обзор на оживленную площадь. Девушка вошла в комнату, ошеломленно посмотрела на пространство в арке, на прогуливающиеся фигуры и с обидой в глазах повернулась ко мне. «Вот, значит, как!» Необычайно спокойным голосом произнесла девушка. «Для меня, значит, портал не открывался». Я зашла сказать, что убралась в кладовой, отчитайся Мешкаяну. И будь добр в следующий раз закрывать входную дверь в свою комнату. Девушка бросила взгляд на залитую светом площадь, швырнула в меня ключ-карту от кладовой и с громким хлопком входной двери вышла в коридор. Я вздохнул, заметил, что дверь так и осталась приоткрытой, устало сел на кровать и уставился на прогуливающихся по площади жителей. В голове был полный сумбур. Сегодняшнее путешествие уже не казалось таким интересным. Какой-то червячок начал грызть меня изнутри. Что же было не так? «Знаешь, Леодон...» Алина шумно ворвалась в комнату. «Это подло, понял? И низко. Между прочим, я тебе объяснила, почему мне так важно оказаться там». Разгневанная девушка махнула рукой в сторону площади и случайно указала на одного из двух молодых мурлейцев, которые с любопытством разглядывали арку. Один из них слегка нахмурился и что-то громко переспросил. «Неужели ты так и не понял этого?» Пока Алина продолжала активно жестикулировать, тот парень повторил свою фразу. Я подвесил к себе автопереводчика. «Когда Анастасия приедет, будет настоящий ад. Опять будут показывать, какая ты Настенька молодец, как она одновременно и учится, и вышивает с рунописью, и на танцы ходит. Мои родители мне весь мозг выклюют. Будут до весны говорить, что я неумеха и белоручка. Думаешь, я сама решила в общагу переехать? Была бы моя воля, осталась бы с родителями. Но мой отец решил, что общежитие якобы воспитает меня. И теперь из-за тебя я не могу вернуться домой. Знаешь что?» Я вскочил с кровати и встал напротив Алины. «Это твои проблемы, Алин. И давай-ка ты будешь решать их самостоятельно. Сама со своими родителями разбирайся, поняла? Эй!» Послышался громкий оклик. Нахмуренный мурлеец гневно смотрел на меня. «Ты чего с девушкой таким тоном разговариваешь, а? Сейчас я тебя быстро научу хорошим манерам!» Парень быстрым шагом пошел к нам, одновременно роясь во внутреннем кармане. В его взгляде читалась явная угроза, а сведенные брови и наклон фигуры не оставляли сомнений. «Он что, правда хочет атаковать меня?» «Ти, что это он?» Алина заметила нахмуренного парня и отступила к выходу. «Так, деактивировать проход я не успевал. Нужно строить защиту. Панель крона с заготовками, пара нажатий, не забыть закрыть Алину, на всякий случай добавить чуток энергии порядка и активировать. Как вовремя!» Парень у самого входа вытащил из кармана какую-то палочку, с нее сорвалась искра, которая вдруг превратилась в мощный огненный поток. Он с ревом прошел сквозь арку, врезался в построенный блок, отскочил в сторону Алины, оттуда срикошетил по пятнистой арке портала, послышался противный треск, и все заволокло дымом. Черные клубы чада спокойно прошли сквозь защиту и быстро заполонили всю комнату. Закашляла Алина, кашлял и ругался мурлеец. Я со слезящимися глазами добрался до балкона и открыл дверь. Сквозняк тут же принялся выгонять вонючий дым на улицу. «У вас все в порядке?» — послышался голос моей соседки. Видимо, сегодня у моей комнаты был день открытых дверей. Алина громко закашляла в ответ. За ней повторял мурлеец. Сквозняк резко усилился, и дым в комнате принялся рассеиваться. «Сейчас все выдует!» Проявились очертания взволнованной соседки. «Что вы тут делали такое? Что все в дыму?» «Эй!» Мурлеец уже успел прийти в себя и сейчас аккуратно дотрагивался до поверхности моего спешно выстроенного блока. «Парень, выпусти меня, а? Ладно тебе, погорячился немного. Просто я не могу сидеть в стороне, когда девушек обижают, понимаешь?» «А кто это у вас?» Соседка с любопытством смотрела на фигуру в расходящемся дому. «Старшекурсник, да?» «Ну так возвращайся назад, откуда пришел!» — ответил я мурлейцу. В горле отчаянно саднило. «С тобой вечно одни проблемы, Ти!» Алина наконец-то совладала с кашлем. «Ты что сейчас натворил? Это не я!» Посмущенно воскликнул я в ответ. «Это вот он меня атаковал огненным потоком! Парень, ты вообще сумасшедший! Жечь нас хотел!» «Нет!» — растерянно произнес мурлеец и закашлялся. «Это был обычный огненный всполох. Чуть-чуть пожжет и все. А где выход-то?» Плотный дым наконец-то развеялся, и стало видно, что если бы не защитная стена, то мы с Алиной простыми ожогами точно бы не отделались. Стена была обуглена, часы оплавились, на обожженном полу тлел кусок коврика. Мурлеец растерянно оглядывался вокруг, пытаясь разобраться, куда он попал. Сразу за ним виднелась душевая. Она, к счастью, выглядела целой, даже занавеска была в полном порядке. Чего нельзя было сказать о портале. На всем левом косяке, куда и пришелся основной удар срикошетившего снаряда, карандашный рисунок местами стал серым, часть пятен исчезла. Оставшиеся были либо обуглены, либо потекли. Я деактивировал защиту и подошел к порталу поближе. Я правильно увидел. Рисунок был действительно сильно поврежден. «Ай!» Мурлеец, до этого пытавшийся плечом продавить блок, шумом приземлился на стол. «Алин?» Соседка зашла в комнату, не сводя глаз с незваного гостя, и громким шепотом спросила. «Ты же тоже видишь, что у парня синяя кожа, да? Или я успела тут у вас дымом надышаться?» Мурлеец наконец-то справился со столом, встал, отряхнулся, привел себя в порядок, резко развернулся на голос, улыбнулся и с громким «здрасте» слегка тряхнул темными волосами. Соседка ойкнула и по стеночке села рядом с Алиной. «Ты портал сломал!» Я растерянно смотрел на остатки прохода. Он не отзывался даже на попытки перенести его куда-нибудь. «Ничего я не ломал!» Отмахнулся парень и широко улыбнулся девушкам. Те без стеснения во все глаза смотрели на него. «Слушайте, дамы, я, конечно, парень, ничего, но вы сейчас во мне дырку просверлите». «Ти, что он говорит?» Алина вскочила и в два шага добралась до меня. «Я ничего не понимаю из его бормотания». «О, всесильный, у меня портал сломался, они контакт пытались наладить. Надо быстрее их выпроводить и заняться рисунком». Я вздохнул, молча создал переводчика и прикрепил мини-шарик к девушке. «Зачем мне снова твое суперзрение?» Дернула рукой девушка, пытаясь отогнать прикрепленного светляка. «Я хочу понять, что этот синекожий бормочет. Он бормочет о том, что ему непонятно, где он вообще находится». Парень достал из кармана небольшую пластинку и пару раз постучал по ней пальцем. «Зависло, что ли?» «Нет, не зависло». Я поморщился. «Твой целдон здесь работать не будет. Добро пожаловать на Землю». «В смысле на Землю?» — опешил парень. «Я не на Мурлее? А где?» «Мы не в Светлой Империи». Я вздохнул и перевел взгляд с арки на опешившего парня. «Не в Светлой Империи? Как это?» Последние слова мурлеец произнес с истеричными нотками, слегка побледнел и затравленно посмотрел по сторонам. Затем быстро подошел ко мне и схватил меня за грудки. «Так, парень, я не знаю, что сейчас такое творится, но возвращай меня как можно быстрее, понял? А не то я тебя. Запустишь еще один свой огненный всполох?» Несмотря на сжатые кулаки у моей шеи, я почему-то чувствовал себя абсолютно спокойно. «Да? А теперь послушай меня, ты недоразумение. Из-за огненного смерча сломался единственный на этой планете портал на Мурлей. На нашей планете есть только один человек, который может его починить». «Ну так чини уже!» взревел парень и слегка тряхнул меня. «И это не я», — спокойно продолжил я. Вид взволнованного мурлейца отчего-то доставлял мне некоторое удовлетворение. Парень растерялся, слегка расслабил руки, нахмурился и снова тряхнул меня. «А кто он? И как его найти? Говори уже!» «Она здесь!» — воскликнула Алина, подскочила к платяному шкафу, раскрыла дверцы и растерянно посмотрела внутрь. «Ой, Ти, а где Менелана?» Я пожал плечами. Видимо, она поставила какую-то защиту, которая приместила ее тело при ударе огнем. Или сестра все-таки нашла своего крана и ушла к нему, как обещала. Я тяжело вздохнул, взял Мурлейца за руки и слегка потянул их. Парень медленно отпустил мою одежду. «Это что? Я что, застрял здесь, что ли?» Парень растерянно посмотрел на меня, затем на Алину, снова на меня. Девушка захлопнула дверцы, в два шага подошла к нам и протянула парню руку. «Я Алина». «Рэм». Парень с отрешенным взглядом пожал руку, сфокусировался на девушке, сглотнул, кивнул, обернулся, увидел кровать, подошел к ней и медленно сел на край. «Послушай, Рэм». Алина села рядом. «Вот этот парень, из которого ты сейчас чуть душу не вытряс, он очень головастый. Ты не представляешь, насколько. И он наверняка поймет, как починить этот портал. Ведь так, Ти? Нельзя же бросить человека в беде. Мы обязательно должны помочь». «Это слишком сложно». Я начал закипать. «Я вообще не понимаю, как эта технология работает». «Ну так разберись!» — вскочил Мурлейц. «Давай почитай умные книги, инструменты найди нужные, с хранителем вашей планеты поговори. Я не знаю, что еще инженеры-портальщики делают. Один проход на всю планету. Как ты вообще на Мурлей путь-то открыл?» Парень махнул рукой в сторону обуглившейся стены и сел. Тонкая струйка дыма от тлеющего коврика порвалась в воздушном потоке. «Нет, мне, конечно, очень нравятся истории про приключения». Парень посмотрел на Алину. «Знаешь, все эти ситуации, когда кто-то из Мурлея попадает в отсталый мир вроде вашего и меняет его к лучшему?» «И ничего он не отсталый». Девушка нахмурилась. «Очень даже современное у нас королевство». «Королевство?» Парень хохотнул. «Скажи еще, что на вашей планете несколько правительств». «Что смотришь так?» «Что, действительно?» «О, да, прямо как по учебнику». «Ну, раз уж я застрял здесь, то готов поделиться своими знаниями, чтобы вы стали хоть чуть-чуть прогрессивнее». Девушка поджала губы, посмотрела на синекожего парня, закрыла глаза, вздохнула и нацепила искусственную улыбку. «Рэм!» Алина взяла Мурлейца за руку. «Мне кажется, ты придумал замечательную идею. У меня есть выходы на нашу элиту. Уверена, их заинтересует абсолютно все, что ты им предложишь. А чтобы ты себя чувствовал комфортно, я предлагаю тебе переехать в особняк моих родителей. Там у тебя будет отдельная спальня и свой собственный кабинет, чтобы можно было в спокойной обстановке беседовать с нашими... с твоими гостями». «Ну да, предложение интересное». Парень приосанился и так широко улыбнулся, что задняя пара глаз полностью закрылась. «Тогда, может, пойдем отсюда? Здесь так палёно воняет». Алина с радостью вскочила, схватила парня за руку, и они вылетели из комнаты. «Офигеть!» Из-за кровати медленно выросла фигура соседки. «Офигеть! Это кто был-то? Лопотал на своем? Как вы разбирали его бормотание? И у него что, действительно четыре глаза?» «Это из диктата Такиасы». Придумывал я на ходу. «Парень из их научной делегации. Он был в образе к новогоднему маскараду в университете». «На Новый год маскарад будет?» Девушка постепенно приходила в себя. «А почему я об этом не слышала? Тут уже такой вид классный придуман. Четыре глаза еще как живые. А у меня вообще ничего нет!» И девушка выбежала из комнаты. Я дошел до двери, с нажимом захлопнул ее, убедился, что замок плотно держал дверь закрытой, и вернулся к обугленной стене. Надо что-то делать. Но что? И как? Без Менелана я даже не знал, с чего начать. Через пару минут ко мне нагрянул Мешкаян с нашим комендантом. Он громко и выразительно кричал, обещал все кары небесные за порчу университетского имущества. Но после моего обязательства возместить все расходы поумерил пыл, выгнал коменданта и даже под конец пару раз ухмыльнулся. Взяв с меня слово больше так не делать и одну золотую монету для закупки необходимых материалов, завхоз пообещал не докладывать об инциденте, удалился и я наконец-то остался наедине с разрушенным рисунком. Минелана не отзывалась. Вместо нее пришла сильная головная боль от перенапряжения. Я сидел напротив обугленной стены, обхватил руками гудящую голову и бездумно глядел на арку. В голову не приходило ни одной мысли. Как ее восстановить? С чего начать? Как рисовать эти пятна? Почему они разноцветные? Какой у них порядок? Я закрыл балкон и лег на кровать. Запах исчез не полностью, но было слишком холодно спать с открытой дверью. Может быть, пятна означали вид энергии? Синие пятна насыщены водой, красные — огнем. Но как их создавать? По какому принципу? Меня прошиб холодный пот. Я резко сел на кровати. Настоящий житель Мурлея сейчас разгуливал по Фрелису. А Мурлея ведь еще никто не знает. А вдруг с парнем что-нибудь случится? Я спрыгнул на пол, открыл дверь из комнаты и вышел в сувенирные ряды. Алина что-то говорила мурлейцу, ее переводчик практически полностью разрядился. Она что, не видит, что шарик сейчас исчезнет? Я подключил к нему небольшой поток, сфера сразу насытилась белым. Вокруг на небольшом отдалении стояли посетители рынка и глазели на парня. Тот же, судя по всему, был абсолютно не против такого внимания. Жители беседовали друг с другом, настороженно смотрели на улыбчивого парня. Тот махал в ответ и что-то говорил в ответ. Но я ничего не слышал, как будто весь рынок накрыла безмолвная тишина. «Какой забавный, да?» Рядом со мной возникла Ланета. «За него не волнуйся, парень не пропадет». «Он ведь с Мурлея, а жители еще не знают об империи». «Ой, какая большая проблема!» — усмехнулась Ольга. «Да, не знают. Но мы-то с тобой знаем, а это главное. Пусть парень повеселится, поболтает, ответит на пару моих вопросов. Я послежу, чтобы с ним ничего серьезного не случилось. А ты пока сосредоточься на починке портала». «Но я даже не знаю, с чего начать». «Попробуй у Минеланы спросить». Правительница Найнаны щелчком развернула веер и принялась его придирчиво разглядывать. «Опять где-то испачкала. Ти, я хотела бы тебе помочь, но наша общая знакомая только тебе рассказывала обо всяких своих интересных техниках. Ее больше нет в моей комнате». К горлу подкатил комок. Я замолчал. «Разве?» Ланета на секунду задумалась, потом улыбнулась и посмотрела на меня. «Сейчас ее тело около якоря. Не нервничай ты так. Она никуда не ушла. Почему-то мне кажется, что если бы наша общая знакомая захотела уйти, то не стала бы задерживаться». «Около якоря, да?» Я шмыгнул. Узел в груди немного развязался. Алина нервно озиралась на людей в плотно обступившей и беззвучно галдящей толпе. «Тогда почему она не отзывалась на мои попытки связаться с ней? Ну, может, занята была?» Пожала плечами женщина. «Попробуй потом еще раз. Что ж с одного раз-то расстраиваться? Так, все. Эти двое куда-то уходить собрались. А мне очень хочется с молодым человеком поболтать. Просыпайся, тебе пора». Громкий будильник вернул меня в комнату. Стена напротив меня была все такой же обожженной, словно напоминая мне, что все происходящее было точно наяву. Мэнни не отзывалась, но я решил последовать ночному совету Ланеты и сильно не перенапрягаться. Если сестра сможет, то обязательно отзовется. А пока нужно поработать. И где был тот якорь, возле которого ее тело сейчас находилось? «Ох, Ти, я так рада за тебя!» Флора Олеговна тепло улыбалась. «Сначала я не поверила, когда девчонки сказали про награду, но потом увидела твою подпись в ведомости. 100 золотых! Какая огромная сумма! По-настоящему королевский подарок! Но ты не думай, я не завидую. Я по-доброму рада за тебя. Мне бы точно не удалось так помочь дворцу. Это ж надо, целая личная благодарность от нашего короля. Что с этой кучей денег сделать планируешь? Ну, ты еще молодой. Наверняка захочешь спустить все деньги на всякие безделушки. И знаешь что, Ти, сделай так. Я раньше тоже думала, что некогда веселиться, нужно копить, откладывать. А теперь понимаю, что самое веселое время, когда я была молода, красива, уже упущено. Нет, сейчас, конечно, я тоже очень даже ничего. В Флора Олеговна мечтательно поправила прическу. «Оскару повезло, что я ему досталась». «Ну да ладно, сам решишь, что с наградой делать будешь. Скажи, что там у вас вчера вечером загорелось?» Мишкаян повторяет, как заведенный, что все в порядке, и очаг возгорания ликвидирован. «Но кто этот очаг зажег-то? Не знаешь? Ладно, больше не тревожу тебя. Ты сегодня бледный какой-то, сам на себя не похож. Спал, поди, плохо, да?» «Я тоже. Две полные луны на небе — это не шутки». Первое занятие по психологии прошло без приключений. Студентка-старшекурсница чересчур эмоционально и слегка нервно вела урок. Алины на занятии не было. Видимо, все обхаживало нашего инопланетного гостя. Интересно, она догадалась подзарядить переводчик? И скорее бы закончилось занятие. Мне очень хотелось снова попробовать связаться с сестрой. Но как только со звонком я вылетел в коридор, меня перехватил Острогов. «Леодон?» Строгий взгляд грузного мужчины заморозил мои ноги. «Собирайся. К городским стражам пойдем». «Ты что, уже успел чего натворить?» Рядом возник ухмыляющийся Егор. Под тяжелым взглядом безопасника сник и тут же исчез. Я понял, что задавать вопросы было бессмысленно. Вздохнул и поплелся за Строговым.